Потрясающие суммы уходили также на осмотр достопримечательностей и на Лолитин гардероб. Да и старый гейзовский Рыдван, хотя был уже жилистой и весьма преданной машиной, постоянно нуждался в более или менее дорогом ремонте. В одной из книжечек маршрутных карт блокнотного типа, случайно уцелевшей среди бумаг, которыми власти милостиво разрешили мне пользоваться для этих записок, я нашел кое-какие набросанные мною выкладки, из которых следует, что за экстравагантный 1947-48 год от 1 августа до 2 кров и стол стоили нам около 5500 долларов, а бензин, масло и починки – 1234. Почти столько же ушло на разные дополнительные расходы. Так что за 150 дней действительной езды мы покрыли около 27 тысяч миль, да приблизительно 200 дней промежуточных стоянок скромный рантье Гумберт потратил 8 тысяч долларов, или, скажем, даже 10 тысяч, ибо я по непрактичности своей забыл, верно, немало статей. И вот мы двинулись опять на восток. Я скорее опустошенный, чем окрыленный торжеством страсти. Она, пышущая здоровьем, с расстоянием между подвздошными косточками все еще не больше, чем у мальчика, хотя рост у нее увеличился на 2 вершка, а вес на 8 американских фунтов. Мы побывали всюду. Мы, в общем, ничего не видали. И сегодня я ловлю себя на мысли, что наше длинное путешествие всего лишь осквернило извилистой полосой слизи прекрасную, доверчивую, мечтательную, огромную страну, которая задним числом свелась к коллекции потрепанных карт, разваливающихся путеводителей, старых шин и к ее всхлипыванию ночью. Каждой ночью. Как только я притворялся, что сплю.